Шухов давно уже ушел с пригорка, понимая, что сегодня тут делать больше нечего. А дед, выждав, пока силуэт парня растворится в туманном мареве, выбрался из-за кусков бетонных блоков и поковылял к развалинам фермы. Старик, когда шел сюда, слышал вопли и рычания. Собственно, это они и побудили его свернуть со своей дороги. В драном рюкзаке деда, упакованные в тканевые мешочки, и так лежало две «вещицы», как он их называл, причудливые порождения зоны, которые охотно и за неплохие деньги скупали торгаши и ученые. Но старик был очень жаден и никогда не упускал случая сгрести случайно подвернувшуюся наживу. Что-то подсказало ему, что здесь может быть именно она. Растерзанная плоть лежала внутри старого кирпичного строения, бывшего когда-то хлевом. Дед замер в дверном проеме, ожидая, пока глаза привыкнут к темноте, а потом осторожно приблизился к останкам, держа их на прицеле ружья. Пригляделся, тихо охнул и перекрестился. Такого старик еще не видел. Ему приходилось натыкаться на жертвы собак-мутантов, диких кабанов, все тех же плотей. Выглядели те трупы, конечно, отвратнее некуда, но тут было нечто уж совсем мерзкое. Тушу плоти явно рвали, причем не зубами, а как будто выдирали руками куски мяса прямо из еще живого тела. Все вокруг было залито кровью. На полу лежали, как кабель в гофрированной упаковке, растянутые внутренности. Одна из ног твари вовсе была выворочена из сустава и висела на одних лишь сухожилиях. Грудная клетка вскрыта, ребра разведены в стороны, все, что внутри, почти полностью выедено. Дед присел рядом с тушей на корточке, достал из кармана электрический фонарик, нажал кнопку. Потом еще более внимательно изучил останки. И побледнел. Следы укусов на шкуре плоти больше всего напоминали простые человеческие зубы. Сейчас бы деду самое время рвануть отсюда подальше, прочь от искромсанной туши и следов неизвестного чудовища, когда-то бывшего человеком. Идти по своим делам и забыть все произошедшее, как стоило вычеркивать из памяти многое, происходящее с людьми в зоне. Но нет. Жадность и любопытство подстегнули старика. Он встал с корточек, убрал фонарик, зачем-то вытер руки о полы тканевого плаща и вышел наружу из хлева. Следы на мокрой земле и траве были превосходно видны. Дед снова присел на корточки, чуть ли не утыкаясь в почву носом, и пополз на четвереньках. Так, очень интересно. Здесь кто-то прошел, причем так же, как и старик сейчас, опираясь на руки. Вот и следы чужих ладоней. Отпечатки ног, причем один из следов рубчатый от основательно стоптанного армейского берца, а другой — босая ступня. Да, все более и более интересно. Значит, тот, кто растерзал голыми руками плоть, ходит на четырех конечностях и наполовину босой. Что за бред? Дед медленно пошел по следам, уводящим в заросли буйно разросшегося шиповника и боярышника. Ружье он выставил перед собой, готовясь всадить дуплет дроби в любого выскочившего оттуда визитера. Несмотря на все больше разгорающееся внутри любопытство, старику становилось все более и более страшно. И только мысль, что он может притащить ученым нечто из ряда вон выходящее и получить за это приличную сумму денег, подстегивала его. Мысли же, что дед не сумеет справиться с тем, на кого он охотился, как-то даже не приходило ему в седую, нечистую голову. Следы вели все дальше и дальше, до железнодорожной насыпи, прямо к дренажной трубе под горой земли и щебня. Дед в нерешительности остановился перед ней. Эту трубу он неплохо знал. Канал из железобетона был довольно большим, и человек там мог пройти, только слегка нагнувшись. Впрочем, даже не из-за страха разбить голову, а из-за элементарной брезгливости. На дне трубы вечно стояли лужи и озерки грязи, а стены и потолок покрыты слоем бесцветной слизи от сырости. «Эй, кто там?» — нерешительно позвал старик. «Выходи». Тишина была ему ответом. «Стрельну сейчас», — предупредил дед. Снова тишина. Дед, кривое очко, снова достал фонарик и медленно пошел вперед. Под сапогами сначала тревожно шелестела трава, потом зашуршал щебень и, наконец, зачавкала грязевая жижа. Дед еще пару раз крикнул, не получил ответа и продолжил движение. Ладонь на прикладе ружья покрылась холодным липким потом, во рту пересохла. Вдруг лучик фонаря выхватил впереди нечто, напоминающее сгорбленный приземистый человеческий силуэт. Старик остановился, вскинул ружье. «Эй, ты! Ну-ка!» Незнакомец обернулся. Старик отшатнулся, увидев обтянутую старым противогазом голову, драную одежду и треснувшие стекла там, где должны были быть человеческие глаза. Но увиденное создание никак нельзя было уже назвать человеком. На старика накатила волна тошнотворной вони гниющего мяса. Дед пронзительно заверещал и выстрелил дуплетом в сидящее перед ним существо. Громкий рев и рычание почти заглушили звук выстрелов. Существо прянуло назад, остервенело замотало головой. Один заряд дроби вовсе прошел мимо, второй только задел бедро твари. Чудовище вскинулось на дыбы и вдруг прыгнуло вперед. Старик шарахнулся, судорожно нашаривая патроны в кармане плаща и понимая в то же время, что зарядить ружье все равно не успеет. Каким-то чудом дед увернулся от летящего на него существа, прижавшись спиной к трубе. Тварь пронеслась мимо, она звучно шлепнулась в жижу, но тут же, почти моментально, развернулась, причем сидя на четвереньках, и прыгнула снова. Дед кривое очко встретил ее в полете прикладом ружья, как дубинкой. Удар пришелся точно в обтянутый резиной лоб. Но это не принесло никакого эффекта. Существо обрушилось на человека, как таран, смяло, опрокинуло на пол и придавило сверху всем телом. Дед снова заорал, пронзительно, истошно, но крик сразу же и захлебнулся. Чудовище молотило старика руками и ногами, нанося сокрушительные удары. Хрустели переламываемые кости, мокро чавкала расползающаяся плоть, трещала рвущаяся одежда. Буквально за минуту от деда кривое очко остался бесформенный окровавленный мешок, лишь отдаленно напоминающий изломанную человеческую фигуру. Тварь, усевшись верхом на жертву, утробно зарычала и начала свое пиршество. В зоне все имело свою память. Небывалый катаклизм, пронесшийся над и так покалеченной и отравленной землей, будто бы вдохнул в каждый камень, в каждое дерево, в каждый кусок изувеченного и проржавевшего железа свою душу, свою мыслящую сущность. И теперь все здесь будто бы безмолвно стонало, давилось непрозвучавшим криком немой боли и страдания от одиночества и незаслуженного забвения. Зона имела свою душу, многоликую, многогранную, пугающую для людей, если бы те когда-то сумели и посмели в нее заглянуть. Ржавый танк замер на краю оврага, задрав кверху орудие, словно грозя немым и затянутым тучами небесам. В распахнутые настежь люки постоянно сочилась дождевая вода и туманная морось. Танк стоял здесь давно, еще со времен первого взрыва. Зимой его заметал снег, превращая мощную когда-то боевую машину в бесформенный сугроб. Весной снег таял, нависал на броне сосульками, стекал капелью, открывая постепенно ветшающее железо, кое-где покрытые струпьями облазящей камуфляжной краски. Танк тоже помнил много что. Его броня, приборы, кресла, рукоятки механизмов, драки гусениц. Железнодорожный эшелон. Теплые весенние дни, когда его везли, только что построенного, отлаженного, с еще не обкатанным мотором, с несорванной землей черной краской на гусениц, с сочащимися солидолом узлами и сочленениями. Остро пахло солярой, смазкой, кожей, краской, деревом, жирной гарью выхлопа. Запах нормально функционирующего механического организма. Внутри, на приборной доске, солдат, молодой механик-водитель, острием гвоздя выцарапал Света. Это имя танк впитал, принял в себя. Участки металла, по которым пролегли царапины, давно уже выржавели глубоко. Издери сейчас всю эмаль с панели, имя окажется вчеканенным, втравленным в металл. Имя безвестной девушки, которая неизвестно, дождалась ли своего парня с той незабываемой, страшной командировки. Танк помнил ту страшную весеннюю ночь, когда эшелон прибыл на станцию. Его разбудили, и он, гневно рыча на наглых людей могучим мотором, подгребал гусеницами бетонный пандус, а потом щебень и пыльный гравий дороги. Танковую колонну гнали тогда к Припяти. Город был поражен невыносимым ужасом. Люди бежали прочь от невидимой смерти. Переполненные беженцами автобусы обгоняли друг друга, спешили по встречной полосе трассы. Танк, покачивая орудием, прощался с этими икарусами, увозящими людей оттуда, куда танк нес свой экипаж. Тогда не хватало тягачей и строительной техники, и танки использовались, мягко говоря, не по назначению. Что-то невидимое жгло броню, как лучи солнца, хотя само светило не могло столь ощутимо припекать броневую машину. Танк не знал еще, что эта радиация напитывает его металл, чтобы остаться там на долгие годы. Механик-водитель, тот самый, написавший имя своей подруги на приборной доске, день за днем гонял свою машину туда, к страшным развалинам четвертого энергоблока. Танк видел и запоминал все. Суету людей, безликих, в резиновых масках противогазов с матерчатыми хоботами шлангов и костюмах химзащиты. Клубы пыли, такой же жгучей, как и невидимые, жгущие его лучи. Куски бетона, которые он, танк, ворочал вперед и назад, широким, как плита, приваренным спереди закрепление отвалом бульдозера. Однажды заглохла пожарная машина, и танк волок этот несчастный, парализованный, умоляюще смотрящий на него стеклами фар ярко-красный ЗИЛ добрый десяток километров до ремонтной базы, безжалостно заплевывая своего подопечного клубами перегоревшей солярки. Механик-водитель тогда проклял все на свете, громко матерился через противогаз, а потом вовсе содрал его и зажал зубами папиросу, яростно пыхтя чадящей беломориной в открытый смотровой люк. Потом, неделю спустя, молодому механику стало плохо. Так плохо, что прямо посреди смены он вдруг сорвал противогаз, и его стало рвать желчью прямо на приборную доску и рычаги. Парня на руках вытащили из люка и унесли на носилках куда-то в большие палатки с нашитым на брезент красным крестом. Потом те, кто вечерами обмывали броню из мощных бронспойтов, говорили непонятные для танка слова. Радиация, предельная доза, лейкемия, кома, реанимация, щитовидная железа. Танку было страшно. Настолько страшно, что иной раз механизмы грозили отказать. Но сработанные на совесть все же продолжали работать только из-за беззаветной преданности сотворившим его людям. А потом все вдруг кончилось. Пришли люди, похожие на механиков, но не для того, чтобы обласкать танк уверенными и аккуратными прикосновениями сильных мозолистых рук, лечить и регулировать его. Другие, такие же умелые, но уже относящиеся к машине как к безнадежному инвалиду, которому уже не стесняются напрямую сообщать о скором конце и, соответственно, обращающиеся. С танка сняли большую часть приборов и механизмов, оставив только те, которые необходимы сугубо для движения. Один из людей сел за рычаги, и танк попылил назад, по той самой дороге, которой попал сюда. Его пригнали к палаточному поселку ликвидаторов. По броне долго лазали люди со странными приборами в руках, заглядывали в люк, под днище, качали головами, что-то записывали в блокноты. И танк вдруг понял, что обречен. Для него свершилось самое страшное, о чем он даже не хотел думать. Его просто отогнали подальше, к заросшему бурьяном оврагу, и бросили там. Кто-то жестокий напоследок засунул в дуло пушки брикет взрывчатки. Танк рвануло невыносимой болью, когда покалеченное орудие исторгло из дула клуб дыма. Бронемашина молча стояла, глядя в спину уходящим к автомобилю людям, и молча плакала солидольными слезами. Армейский УАЗ, понимающе смотрел на старшего могучего собрата, уже брошенного здесь навеки, понимая, что в недалеком будущем его самого ждет примерно такая же судьба. Потом прошли годы. Иногда танк навещали люди. Они приходили с молотками, ломами, гаечными ключами, свинчивали, сбивали, срывали, даже срезали миниатюрными автогеновыми аппаратами все, что только можно утащить. Потом, кряхтя от напряжения, заталкивали наворованные в кузова автомашин и уезжали. Еще сами не ведая, что странная энергия, напитавшая металл танка, до сих пор жгущая его изнутри, теперь испепеляет и их организмы. А машины, привозившие мародеров, каждый раз молча извинялись перед танком, неведомо за что. Может быть, за то, что сами еще живые, могут ездить и быть счастливы этим. Второй взрыв только на время вырвал танк из мертвого ржавого сна, в который он погрузился. Неведомо от какой энергии вдруг вспыхнуло невыносимо ярким светом, но тут же погасла мощная фара-прожектор. Этот танк будто бы подал последний призыв о помощи. Но никто, понятное дело, на него не откликнулся. Он стоял теперь всеми позабытый, брошенный, искалеченный и разграбленный. И только на приборной доске до сих пор можно было прочесть подернувшееся глубокой ржавчиной имя, где-то живущей, наверняка счастливой и уже построившей судьбу женщины. Человек остановился на краю большого оврага, рядом со старым ржавым танком. Не спеша откинул с головы капюшон плаща, внимательно пригляделся. На дне гигантской промоины что-то светилось тусклым сиянием, изредка подрагивало и испускало еле заметные волны малинового света. Воздух вокруг дрожал, иногда вдруг раздавались слабые вспышки разрядов электрического тока, и в воздухе ощутимо начинало пахнуть озоном. Рядом с непонятным явлением висел в воздухе на высоте буквально метра от земли странный предмет величиной с кулак взрослого мужчины. Предмет был темно-коричневый, как будто слоистый на вид и неопределенной формы. Однако то, что он висел над землей, уже указывало на его явно аномальные свойства. Закон гравитации пока никто не отменял, но к предмету это явно не имело отношения. Во всяком случае, человек, стоящий на краю оврага, не слышал о левитации неодушевленных вещей. Минуты шли, но ничего вокруг не менялось. Все так же дул сырой ветер, все так же ползли по небу серые облака, мокро и тревожно шелестела трава. Человек пошарил в кармане плаща и достал горсть гаек с привязанными к каждой из них длинными белыми матерчатыми ленточками. Выбрал одну, зачем-то взвесил на ладони, как бы прикидывая ее вес и расстояние до цели. Тщательно прицелился и метнул. Гайка свистнула в воздухе, по касательной траектории чуть дернулась в сторону. Видимо, ее сбил с толку затаившийся рядом не очень мощный гравиконцентрат, и на излете стукнула предмет. Гайка была в десятки раз меньше предмета, но тот легко, будто весил меньше такого же по размеру куска пенопласта, отлетел в сторону. Ловушка, которая и породила странный предмет, отреагировала на мелькнувший рядом металл треском электрических разрядов, маленькими молниями и слабым запахом озона. Негромко зашипело, загудело. Человек инстинктивно шарахнулся назад. В горле пересохло, хотя на лбу выступили капли пота. Пришлось судорожно сглотнуть и кашлем прочистить глотку. Но вроде все было в порядке. И человек, не сводя глаз с отлетевшего довольно далеко от ловушки предмета, пошел вперед, огибая промоину по краю, поминутно оскальзываясь на осыпающихся под ногами краях. Свалиться вниз, прямиком в ловушку, он вовсе не хотел. Знал, что бывает потом. Яркая вспышка нереального, мертвенно-бледного света, мощные разряды молний, прошивающие потревожившие ловушку тело, короткий, но страшный треск, заглушающий предсмертный полукрик-полувиск, а потом клубы черного, жирного, тяжелого дыма. А на месте тела несчастного живого существа оставалась гора пепла с торчащими из нее костями и уродливо оплавившимися металлическими предметами. Если же на месте человека была собака или еще какая животина, то могла сгореть и без остатка. Даже пепел взлетал облачком и равномерно оседал на траве вокруг ловушки убийцы. Предмет висел в воздухе в полуметре от сухой колючей травы. Человек опустился рядом на корточки, вынул из рюкзака пластмассовый толстостенный контейнер, открыл его и аккуратно подвел под предмет. Приподнял, чтобы находка оказалась внутри, и закрыл плоскую крышку на защелках, на которой до сих пор читалась надпись «Гвозди». Подобными контейнерами местный народ из ходоков пользовался часто. Собирали по авто- и мехмастерским наследие совдеповщины, когда гвозди и шурупы аккуратно упаковывались в тару, которую можно было еще использовать по самым разным назначениям. Контейнер с помещенной внутрь находкой нисколько не потяжелел, хотя, если его легонько встряхнуть, можно было слышать, как предмет тихо колотится внутри о стенки. Человек упрятал контейнер в рюкзак, затянул веревочки и набросил лямки на плечи. Где-то далеко, за холмами со щеткой уродливого леса, кто-то утробно взревел, потом рев перешел в протяжный вой. Человек моментально упал на одно колено и вскинул ружье, поводя стволами из стороны в сторону. Он знал, лучше посидеть так вот минут 20 и поприслушиваться, чем встретиться нос к носу с обладателем такого зычного голоса. А проверять, кто это там разорался, ходоку совсем не хотелось. Он знал, зона полна самыми разными, большими и мелкими, умными и тупыми существами, которых объединяло одно — агрессия и хищная натура, всегда однозначно враждебная человеку, которого твари воспринимали только как потенциальный обед. И если сам человек хотел выжить в этом совершенно чуждом и враждебном для него мире, то должен был принимать его правила и привыкнуть к однозначному отметанию своего статуса царя природы. Минуты шли за минутами, но рев не повторялся, и из-за холма никто не показывался, как ходок не напрягал зрение. А еще он очень хотел верить, что создания зоны не умели становиться невидимыми. Ну, или, по крайней мере, пока еще не научились бывать таковыми. Хотя, что сами ходоки знали о тварях, населяющих эту землю? Ничего. Человек вспомнил хотя бы тех, которых видел воочию и о которых слышал. Плоти, псы-нежити, зачастую довольно агрессивные вороны. Еще люди, потерявшие разум. Зомби, если брать аналогию со старыми зарубежными фантастическими фильмами. И все? Нет, не все. Кто еще бродит там, за горизонтом? Там, где за болотами, лесами, пустошами, за руинами Лиманской и мертвой страшной Припяти, находилось сердце зла, ЧАЭС. Несмотря на то, что было тепло, человек зябко передернул плечами. Никто и никогда не был там. Даже и не на самой станции, а только в Припяти. Может, кто-то и собирался туда, уходил как герой, как сумасшедший, вооружившись до зубов или полагаясь на благословение Божье, уходил, провожаемый восхищенными и насмешливо-саркастичными взглядами. И не возвращался назад. Да только вот о таких самоубийцах ходок пока что-то не слышал. Зона была сплошным белым, а вернее черным пятном. И никто не знал, что творится там, дальше, за буквально 2-3-километровой полосой окраины, не говоря уже о центре. Земля мертвых городов, пугающих тайн и мрачных загадок искалеченной, осатаневшей и взбесившейся природы. «Принимайте пополнение», — улыбаясь, сказал Савкин, показывая рукой на троих стоящих рядом с ним молодых людей, двух парней и одну девушку. «Думаю, из этих господ выйдет толк. Энтузиазм так и хлещет через край». Сахаров, чуть нагнув вперед голову, как бы слегка набычась, а на самом деле, борясь с постоянно подводившим его зрением, оглядывал пополнение. Академик, как всегда, был молчалив и суховат в суждениях, тщательно взвешивал все свои слова и мысли. Круглов же, более открытый и добродушный по натуре, приветливо улыбнулся. «Рад познакомиться. Юрий Павлович Круглов, доктор биологических наук». «Эдуард, Игорь», — представились парни. «Света», — пискнула девушка и, словно чего-то устыдившись, отшагнула назад. «Откуда вы к нам?» — поинтересовался Сахаров. «Московский биологический университет», — отрекомендовался за всех Эдуард. «Мы выпускники, имеем дипломы с отличием. Направлены к вам для помощи в исследованиях». Круглов внимательно рассматривал паренька. Высокий, широкоплечий, высокий лоб с залысинами, весьма ранними для 23 лет, нос чуть великоват, с горбинкой, острый подбородок, немного смешно выглядела длинная с выпирающим кадыком шея. Темные волосы подстрижены коротко, взгляд прямой и немного настороженный. Как же не похож Эдик на полноватого Игоря и постоянно краснеющей и бледнеющей Светы. «Присаживайтесь, ребята!» Сахаров указал рукой на легкие складные стулья, стоящие у стен бункера. «Давайте сразу, так сказать, на берегу определимся, кто чем желает заниматься. Просто я уверен, что насильно мил не будешь, и потому не собираюсь привлекать вас к заведомо неинтересной работе. Итак, слушаю». «Мне бы лично хотелось заниматься ботаникой», — неожиданно первой подала голос Света. «Конкретно влиянием радиоактивного облучения на флору зоны. У меня даже диплом на эту тему. Вот бы и хотелось найти ему применение здесь». «Отлично», — похвалил Круглов. «Вот и определились. А мужчины что молчат?» Игорь явно хотел отмолчаться, и потому Эдуард взял инициативу в свои руки. «Я хочу работать в полевых условиях», — сказал он, «непосредственно в рейдах на территорию аномальной зоны». Сахаров удивленно приподнял бровь. «Однако, однако. Не ожидал такой прыти. А вам известно, какую опасность для людей представляет зона? И что неспроста все наши экспедиции укомплектовываются отделениями спецназа, а иногда и боевыми вертолетами?» «Известно», — кивнул Эдуард головой. «Но я не хотел бы работать в кабинете, анализируя и исследуя то, что мне принесли и добыли с риском для жизни другие люди. Я хочу быть настоящим ученым», — чуть усмехнулся он, — «а не белоручкой». Сахаров поправил очки. Круглов почесал затылок. «Что ж, похвально», — молвил он. «Мало кто так открыто изъявлял желание заниматься откровенно опасным и тяжелым трудом. Очень рад вашему стремлению. Думаю, мы подберем вам работу по интересам. Но вы хотя бы хоть раз в жизни держали в руках боевое оружие? Умеете стрелять? В любом случае, вам всем троим придется пройти курсы стрелковой подготовки, пользование защитным костюмом, приобрести навыки выживания. И уж поверьте мне, лишними они не будут. Вам покажут учебные фильмы и отрывки видеозаписей, которые нам удалось приобрести или сделать, для того, чтобы вы имели максимально полное представление о месте, куда попали. Мы не имеем права отпускать вас за охраняемый периметр без подготовки. Ибо для вас это означает почти стопроцентную гибель. Отнеситесь, будьте так добры к моим словам, максимально серьезно». Трое молодых ученых уже без тени улыбки слушали Юрия, а в голове каждого бродили свои мысли. Но только один Эдуард смотрел прямо в глаза Круглову, как бы говоря всем своим видом: «Я пришел туда, куда и стремился, и теперь твердо знаю, чего хочу». Если бы Круглов задался целью расспросить недавнего студента, а ныне выпускника-отличника знаменитого университета, то Эдуард мог бы рассказать много интересного о себе и о том, что именно привело его сюда, в лагерь ученых на краю аномальной зоны. Как его персональная судьба связана с этими землями. Как он сам письменным ходатайством в Академию наук попросился сюда и привел вполне веские доводы, чтобы эту просьбу удовлетворили. Но Юрию, понятное дело, не особенно хотелось копаться в личных делах молодого парня. Может, и к лучшему. Сырой ветер рванул край капюшона. Он холодом неприятно мазнул бы и по лицу, но ходок 5 минут назад напялил противогаз. Дозиметр начал настойчиво пощелкивать, давая понять о повышенном фоне. Достаточно эффективные медицинские препараты существовали только в военных и медицинских разработках, стоили баснословно дорого и не продавались свободно. Ходоки традиционно лечились водкой. У каждого на поясе или в рюкзаке непременно имелась армейская фляжка с огненной водой, кои и восстанавливали статус-кво своего организма. Под сапогами тревожно шелестела полынь. Она здесь оказалась почему-то очень густой, но невысокой, буквально по колено, и вся поголовно сухой, как после зимы из-под снега. Будылья трепетали от шагов и стряхивали на кирзачи и штаны ходока горсти черной пыли. Мертворожденная жизнь. Ходок когда-то краем уха слышал, что слово «Чернобыль» происходит именно от слова «чернобыльник», сирич, полынь. Наверное, потому-то ее так много тут. Буквально целые поля. Если бы не противогаз на лице, в ноздри бы забивался терпкий, пряный запах этого растения. Человек стоял на высоком холме, а внизу лежала деревня. Она, конечно, была давным-давно заброшенной. Люди ушли отсюда еще после 86-го. Наверное, пара дворов здесь были жилыми еще до второго взрыва. Неизвестно, во что превратились эти обитатели после него, но ходоку очень хотелось надеяться, что они либо умерли, либо их и не имелось вовсе. Человек внимательно рассматривал деревню. Теперь он вовсе не торопился. Прямо под холмом навеки замер древний автобус марки ПАЗ, от которого теперь остался лишь проеденный насквозь ржавчиной корпус и вросшие в землю давно сдутые скаты колес. Ходоку почему-то всегда было очень жаль такие вот брошенные на произвол судьбы автомобили зоны, рассыпающиеся от коррозии, с выбитыми окнами, распахнутыми дверями, перекошенные, с проткнутыми или просто спущенными шинами, мертвые, страшные и несчастные. Как бы всем своим видом говорящие людям: «Что же вы, разумные, всесильные наши создатели, сначала строили нас на хитроумных конвейерах, гордились нами, сдували пылинки, кормили бензином и кашей, катали в нас ваших детей и подруг, ремонтировали и укрывали от непогоды в гаражах, а теперь просто так бросили и забыли, сбежали от созданного вами же кошмара, напитавшего наши тела невидимой, смертельной отравой. Вы бросили нас, как не бросаете никогда своих сородичей, пусть даже безнадежно больных, заживо гниющих от проказа и сифилиса, сходящих с ума от рака или спида. Вы построили нас ради удовлетворения своих нужд или откровенных капризов, сделали рабами и теперь предали». Ходок избежал встречаться глазами с взглядом мутных фар брошенных автомобилей, видя в них горький, молчаливый, никогда и никому не высказанный упрек. Могильным холодом и сухим запахом ржавчины веяло от этих скелетов самоуверенного людского превосходства. В зоне их было много, очень много. Целое кладбище, брошенной, зараженной, облученной, безнадежной, сгаженной, сломанной и разворованной предками ходоков на цветные металлы техники. Гражданские легковушки, мотоциклы, автобусы, трактора, сельхозтехника, пожарные автомобили, вертолеты, БТРы и даже танки. Всех их объединило одно — посмертная обида на предавших и бросивших их людей. Особенно много ее осталось здесь после первого взрыва. Люди в панике бежали из этих мест, их вывозили целыми семьями, не давая взять с собой почти ничего. Имущество оставалось в домах и квартирах. Машины зачастую тоже просто бросались в гаражах или на стоянках. Когда речь идет о спасении собственной жизни, о железе как-то не думается. Человек на холме сейчас почти физически ощутил тот тайный, панический страх, гнавший людей прочь из зараженных мест. Военная и пожарная техника осталась от ликвидаторов последствий аварии. Тяжелые бульдозеры, самосвалы, бензовозы, подъемные автокраны, экскаваторы, тягачи. Все это честно исполнило свою миссию, перевернув и сдвинув килотонны земли и песка, цемента и стали, щебня и гравия, чтобы почти потушить пожар развороченной атомной печи и потом воздвигнуть над ней исполинский саркофаг. Потом же, разумеется, дезактивацией техники никто заниматься не стал. Ее просто согнали на большие пустоши, могильники, поставили ровными шеренгами и так и бросили на произвол дождей, ветра, мародеров и времени. Ходок часто слышал от стариков, ветеранов этих мест, как группы отчаянных искателей наживы прорывались через кордоны и блокпосты военных, проникали на такие кладбища автотехники и ночами напролет свинчивали, выламывали и срезали с брошенных машин все, что только могло пригодиться себе в личные хозяйства, для продажи или в пункт приема цветмета. Повышенный радиационный фон, как правило, никого не останавливал. А потом у людей как-то незаметно, сами собой, развивались рак, лейкемия, лучевая болезнь, рождались дети-мутанты или вообще не могло родиться уже ничего. Смерть рвалась в виде незаметных глазу, обонянию и осязанию лучей из любого куска металла, стекла, дерева и камня, и не было этому ни конца, ни края. После второго взрыва сюда уже не заглядывал никто. Зона сама закрыла кладбище чередой практически непроходимых ловушек или горячих пятен радиации. Ходоки не отваживались забираться туда, по старой памяти стремясь разжиться куском дюраля или алюминия. Стоит ли оно смертельного риска собственной жизнью? Но это уже решал для себя каждый сам, как, например, человек на холме. Над проклятой землей дул сырой, холодный, порывистый ветер. Ходок втянул ноздрями через фильтры противогаза тревожного воздуха, еще раз напоследок оглядел окрестности и решительно пошел вниз. Постоянно там и сям ему попадались проплешины в траве, оставшиеся на месте исчезнувших ловушек. Зона сама оставила их сугубо по своему усмотрению, сама же и уничтожала их, точнее, переносила с места на место, как капканы в подвале, где живут мыши и крысы. Ходок шел осторожно и очень внимательно, глядя под ноги и через каждый шагов 20 кидая гайку с привязанной к ней матерчатой ленточкой, потом разыскивал ее и швырял снова. Пока это был единственный более или менее действенный способ распознавать ловушки. Причем изобрели его даже не сами ходоки, а почерпнули сведения в одном советском фантастическом романе, где описывались примерно сходные условия. Этот метод успешно сработал и здесь. Причем спас жизнь далеко не одному десятку отчаянных людей. Причем в ход шли именно гайки. Они, как на заказ, были увесистыми, снабженными отверстием для ленточки. С ней гайку легче заметить в траве и наблюдать за ее полетом. А также металлическими, так как многие ловушки реагировали на металл гораздо лучше, чем на камешки или, скажем, сосновые или еловые шишки. Это все было проверено и доказано опытным экспериментальным путем. Некоторые ловушки были заметны прямо так, невооруженным взглядом. Разрядники искрили и шипели тысячами мелких жалящих молний, тем более возле них резко пахло озоном, и все пропитывалось статическим электричеством буквально до намагничивания. Лифты или прыгуны выдавали себя постоянным дрожанием воздуха, как будто он постоянно шел волнами и даже был плотнее и как-то слоистее, что ли. Плеши напоминали пятна на земле, где почва была продавлена по периметру ловушки на добрый десяток сантиметров. Даже бетонные плиты крошились буквально в песок, и все это напоминало гигантский бесформенный след неведомого зверя. Там, внутри, сила земного притяжения увеличивалась в тысячи раз, и даже гаечка, пущенная в плешку, не пролетала дальше десятков сантиметров за границу и моментально, как пуля, уходила в почву. Те же вороны, попав в зону действия ловушки, превращались в настоящие тени, размазанные по спрессованной, растрескавшейся земле. Другие же ловушки были далеко не такими честными, а наоборот, словно подстерегающие жертву, заинтересованные в приносимой смерти. Те же горячие пятна, зоны многократно повышенного уровня радиации, где счетчик Гейгера захлебывался истеричным треском или вовсе выходил из строя, так как не мог зафиксировать тысячи рентген радиационного фона. Человек, случайно перешагнувший границы пятна, моментально набирал такое количество рентген, что смерть наступала буквально через пару часов. Несчастного трясло, заживо облазила кожа, волосы, он исходил кровавым поносом, рвотой, из носа струилась слизь, шея распухала до диаметра хорошего бревна. В принципе, в особо мощных пятнах можно было так и остаться навеки. Радиация убивала за считанные минуты. Удивительно, что за пределами ловушки фон не превышал обычно немного повышенного, в целом нормального для крупного города. Почему было именно так, не знал никто. Были, конечно, еще много видов ловушек, но они таились где-то в глубине зоны, куда еще не ступала нога человека. И не было повода полагать, что они были добрее тех, что уже изучили ходоки. Например, однажды Несун Костик Шумов притащил россыпь странных кристаллов цвета густой мочи, просто положив в карман штормовки. И эксперимента ради решил насыпать на бумажку и поджечь ее, дескать, глянуть, что выйдет в итоге. А вышло печально. Кристаллы вдруг громко зашипели, зачадили, застреляли искрами и превратились в капли ярко-желтого желе, которые моментально проедали, как сверхмощная кислота, все, что было вокруг, включая и руку самого Костика, в которой он держал бумажку. Руку ходок потерял, кисть ему пришлось отрезать в больнице, но хоть жив остался, правда, убрался во свояси. Но не всем, далеко не всем так везло. Зона не прощала дурных опытов над собой. Один из случаев произошел буквально на глазах идущего к заброшенной деревне ходока. Два молодых балбеса, Упсель и Пупсель, как их и запомнили остальные свидетели эксперимента, притащили откуда-то ком легкой рыжей ваты, только почему-то остро пахнущей ментолом. Пробовали поджигать, не горит, и в воде не тонет. На стрельбу по ней из пистолета реакции не дала. И неизвестно, чем бы кончилось дело. Скорее всего, выкинули бы на мусорку к ядрине фене. Но кто-то из приятелей умудрился перевернуть на вату бутылку пива. Неизвестно, что именно добавляли в напиток местные умельцы по розливу и производству, но вата отреагировала на пиво, а может, на содержащийся в нем спирт, неожиданно. Она страшно зашипела, раздулась и вдруг выстрелила во все стороны пучками острейших и тонких, как иглы, затвердевших клочьев. Стекловата буквально за секунду умудрилась погубить всех, кто был в подвале, ни много ни мало, как 5 человек. В том числе и первооткрывателей балбесов. Остальные ходоки, сунувшись в подвал, нашли чудовищно изрешеченные и буквально изодранные в клочья человеческие тела. Клочья ваты пронзили даже бетон стен и толстые лиственничные доски стола. Ходок, вспомнив про это, невольно подавил приступ легкой тошноты. Он был один из тех, кто помогал потом доставать из заброшенного подвала эти трупы, буквально разваливающиеся в руках, сгребать в ведро и полиэтиленовые пакеты раскромсанные внутренности и отмывать кровь с пола и стен. После этого охота проводить эксперименты с порождениями зоны отпала у всех начисто. Правда, по слухам, которые ходок краем уха слышал от других деятелей, нашелся какой-то гений по кличке Химик, который вроде как понял суть странных предметов, порождаемых ловушками, и научился ими пользоваться, в том числе каким-то образом активировать их, вызывая рождение самих ловушек, практически ставить по своему усмотрению мины. Ходоки побаивались химика, но никто даже не знал, где он есть и кто он такой. Не иначе, как гениальный ученый, дорвавшийся до самого обширного поля экспериментов в истории человечества.